Глава 37. Глупая шутка. Прохладным утром Ред проходил мимо пожилой пары, продававшей яблоки прямо с фургона неподалеку от фермерско-торгового банка «Атланты». Фермер, пожилой мужчина, монотонно зазывал. «Есть лешки, яблоки, есть на сидр, а десертные яблочки так и тают во рту. Яблоки на пироги, открытые и закрытые. Есть и желтые, красные, полосатые». «Яблочки! Я привез вам яблочки!» Конфедератский мундир на мужчине был аккуратно залатан, а на платье его жены пошло солдатское одеяло. Их возраст не поддавался определению. Шляпа фермера, тоже, скорее всего, солдатская, была неопределенно зерновато-коричневого цвета. Жена стояла на коленях внутри фургона, перекладывая яблоки из одного бочонка в другой, обходясь с каждым мягко и ласково, чтобы не побить. «Сюда, мистер!» — громко выкрикнул фермер. «Можете себе позволить заплатить пенни за яблочко? Возьмите с собой, для жены и для детишек». Женщина взглянула на Ретта ясными голубыми глазами и сказала: «Джимми, может, у джентльмена нет ни жены, ни детишек? Может, ему некого угостить яблочком?» Лицо фермера погрустнело. «Как это некому дать яблочко? Господи помилуй, в каком мире мы живем, Сара Джун? В каком мире?» Рассмеявшись, Ред попросил яблок Эзопус Шпиценбург. Сноска. Американский сорт яблок выведен в начале XIX века в городе Эзопус, штат Нью-Йорк. Любимый сорт Томаса Джефферсона. Ему понравилось название этого сорта. Накладывая целый пек яблок в куль, женщина спросила, есть ли у него дети. Сноска. Пек – мера объема сыпучих тел. 7,7 литра. Трое. Как их звать? Уэйду Хэмптону будет 9 через месяц. Элли, дайте припомнить, 4 годика. И моей Бонни Блу – год, 8 месяцев и 4 дня. Ваша любимица? Вы прямо светитесь, когда думаете о ней? Она моя, именно моя, красавица. Уверена, что так. Женщина опустила руку в один из бочонков поменьше и достала 3 крупных желтых яблока. Этот сорт называется коптильня. Он слишком сладок для взрослых, зато детей за уши не оттащишь. Заворачивая каждое яблоко отдельно в газетную бумагу, она приговаривала: «Вот это для Уэйда Хэмптона, это для Эллы, а самое большое, думаю, будет в самый раз для маленькой мисс Бонни Блу. Нет-нет, какая плата за гостиницу для детей?» Она перевязала кулек, уложив яблоки для детей на самом верху, а Ред спросил: «Как давно вы женаты?» «Давно, Сара Джун?» Фермер рассмеялся. «Почитай целую вечность». Легким движением он уклонился от шлепка и продолжил. «Пожалуй, не смогу даже вспомнить, когда я был неженатым. О, печальные времена! Эта женщина — истинное бедствие». Тут все же шлепок его половины достиг своей цели, и супруги весело рассмеялись. «Моя Сара могла в свое время выбрать кого угодно. Парни так и велись вокруг нее, будто пчелы вокруг яблочного пресса для сидра. Но Сара выбрала меня. Любовь — хлипкая штука. Каждый день приходится испытывать ее на прочность». Ред приторочил кулек за седлом, вскочил на лошадь и поскакал легким галопом по Митчелл-стрит. Они со Скарлетт жили в особняке на Пич-стрит. Они тратили на ужин в Кимбл-хаус больше денег, чем эти старики-фермеры зарабатывали за неделю. Самый важный человек в Атланте, губернатор Буллок, заезжал к ним в гости. Но Ред и Скарлетт никогда не разыгрывали друг друга, не смеялись вместе над глупыми шутками. Никогда. И Скарлетт так ни разу и не сказала, что любит его. Зная, каков мог быть ее ответ, он не спрашивал. Временами Ретту казалось, что он падает с высокой вершины, не в силах предотвратить катастрофу. Хотя они не прожили со Скарлетт в браке и 3 лет, он, как и старый продавец яблок, не мог вспомнить времени, когда они не были женаты. Реальность перепалок со Скарлетт затмевала для него объятия всех прежних женщин. Ред определенно любил ее и не мог покинуть. Скарлетт же считала, что ее любовь — Эшли Уилкс. Ред исполнял любые ее прихоти, покупал все, что ей приглянулось. Временами он презирал себя. Неужели он рассчитывал, что может купить ее расположение? Возможно, испытав счастье, получив все, о чем мечталось, Скарлетт, наконец, могла бы открыть ему сердце. Она обожала свои лесопилки, поскольку в душе была проницательным дельцом. И еще она любила их от того, что могла быть рядом с управляющим Эшли Уилксом. Как сегодня, когда она вернулась домой, ее взгляд еще витал там. Иногда Ред жалел, что не дал Янке повесить Эшли. Дом Батлеров был мрачноватым, роскошным, с резными стенными панелями, тяжелой мебелью и шторами от потолка до пола. Ред вручил куль с яблоками мамушке, объяснив, что обернутую бумагу нужно отдать детям, когда Бонни встанет после полуденного сна. «Мистер Ред, детям страшно понравится коптильни», — заметила мамушка доверительно. «Такие сладкие, у меня аж зубы от них болят». Он сбежал вверх по лестнице в детскую. Войдя, приложил палец к губам, чтобы остальные дети не разбудили Бонни, и поправил ей одеяльце. Ресницы — тончайшая паутинка. Ничего нежнее нет в целом свете. По какой-то причине на глаза навернулись слезы. Уэйд втянул его за рукав, а Элла молча пыталась его усадить. Стоило сесть в кресло, как Элла тут же забралась к нему на колени. Отчего дети пахнут совсем не так, как взрослые. Уэйд что-то ему показывал. Невзрачный серый камушек, который превращался в красный, стоило его лизнуть. В детскую зашла Скарлетт. Что-то в ее взгляде обеспокоило его. «Хочу поговорить с тобой», — сказала она и прошла в свою спальню. Без единого слова Уэйд убрал чудесный камушек в карман. Спустив с колен Эллу, Рэд взъерошил ей волосы. Он закрыл за собой дверь спальни. «Ред, я решила, что больше не хочу иметь детей». «Боже, как она красива!» «Красива и слепа!» «Если бы она добилась осуществления своей мечты и получила Эшли Уилкса, он ей больше не был бы нужен. Лишь недостижимое способно удовлетворить Скарлетт». «Согласен, 3 вполне достаточно», — сказал он. Она покраснела. «Ты знаешь, что я имею в виду». «Проклятие! Отчего она не поймет? Они ведь могли бы быть счастливы, даже больше. Я стану закрывать дверь своей спальни на ночь. Не трудись». «Пожелаю я тебя, никакие замки меня не остановят». Затем он снова вернулся в детскую, где Уэйд и Элла встретили его улыбками. Улыбками. Еще чуть-чуть, и малышка Бонни проснется. Они все спустятся на кухню, съедят по яблоку и, может быть, вместе посмеются над глупой шуткой.